Кому? Ему. Как? Кому? Ему? Ольховскому? Поэтому он и просит руки вашей дочери. Пани Завальска, это что такое? Опять упала в обморок. Пани Завальска! Какое чувствительное материнское сердце. Пани Завальска! У меня так и будет обморочная теща. Пани Завальска! Жаль, что он математик, а не медик. Пани Завальска, ну как? Вам лучше? Лучше. Ой. Что вы сказали? Повторите. Я уже боюсь говорить. Стоит сообщить вам приятную весть, как вы сразу падаете в обморок. Нет, вы сказали, что пан Ольховский любит Зулю, и она его. И что пан Ольховский просит руки моей дочери. Только, пожалуйста, не падайте в обморок. Мы уже целый час говорим именно об этом. Боже мой. Это так неожиданно. Все надежды рухнули. Припоминайте, все надежды. Я не имею права быть счастливой в третий раз. Скажите вашему другу, да, что я согласна принять его в семью свою в качестве, припоминайте, зятя. Пани Завальска, я понимаю, что это торжественная минута, но зачем же плакать? Пусть лучше плачет, чем брякается в обморок. Маш, что вы плачете? От избытка чувств. Что случилось? Пойди сюда, Зуля. Да. Ты должна знать, что сердце матери сумеет многое пережить. Я согласна. На что согласны? Ну уж, если вы так любите друг друга. Ма, да я его не люблю. Панна Зуля. Пан Ольха, это уже нахальство. Пусть дает мне уроки музыки и все. Да я же не за него тебя выдаю замуж. Я знаю, что ты любишь Ольховского. И хотя мое сердце разрывается, но я согласна на ваш Ничего не понимаю. Вы же слышали. Ольховский сделал вам предложение, и ваша мама согласилась. Ольховский, я добилась своего. Да, ваши мечты осуществились. Какие там мечты? Я не мечтала, это грешила и сама все подготовила. Поражаюсь вашей предприимчивости. Вы любите побеждать. А вы когда-нибудь статистикой интересовались? Когда учился на экономическом. А при чем тут статистика? А при том, что нас, девчонок, в три раза больше, чем парней. Ну и что? Значит, действовать надо по-боевому. Цель оправдывает средства, как говорил Наполеон или там кто еще. Наполеон этого не говорил, но не в этом дело. Лично я этой фразочки не люблю. А я очень. И всегда исследую в школе, и дома, и сейчас тоже. Вот вы послушайте. Мы познакомились. Вернее, я увидала Ольховского в доме моей подруги Зоськи. Он там приводил в порядок библиотеку. Так-так. Я сходу влюбилась и решила, что он будет мой. Но тут вмешалась моя подруга, веснушчатая Зоська, которая все время пялила на него свои зеленые глазища. Тогда я шепнула ее отцу, что красивый студент в доме – это опасное дело. Ну, надо будет присматривать и за мамашей, и за дочкой, да, понимаете? Да, я понимаю. Ну, про это же самое шепнула другим знакомым, потом третьим, стало жарко. Ой, вы знаете, даже больше, чем я рассчитывала. Одни заговорили о соблазнительных студентах, другие о легкомысленных студентках. Шумиха поднялась, первый сорт. Змеёнышевы, вот кто! Зачем им это понадобилось? Как зачем? Я же добилась своего, Ольховский мой. Ну да, туда он перестал ходить, а да, сюда приходит. Да, ловко, да. Ловко, панна Зуля. Да, пан Ольха, теперь без ловкости не проживешь. Звонят, я открою. Ох, есть там кто-нибудь? Я, пани Завальска, иду. Неужели снова обморок? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела Мечислав просил. Мечислав? Да, вы, видимо, приходитесь ему. Да, вы догадались. А где он? Мы его ждем. Сейчас придет. Но до его прихода я хотела бы поговорить с вашей мамой. Хотя я, признаться, не знаю, с чего начать. И все это дикость какая-то. Да мама все давно уже знает. Как? Да. Но, правда, два раза падала в обморок, но согласилась. Я ее позову сейчас. Я быстро. Подумать только. Сестра Метика, и между ними ничего общего. Ох, боже мой, как мне плохо. Чем могу служить? День добрый. Это вы. День добрый. Извините, я с компрессом. Знаете, столько волнений за один день. Припоминаете? Собственно, видите ли, все дело в вашем Мечислове. Но если вы уже все знаете, то... Мечислов, Мечислов. Мы как раз говорили о нем с вашим председателем. Ну что ж, он убедил меня, я согласна. И больше к этому возвращаться не будем. Так значит, это правда. И вы согласны без всяких оговорок. Ничего не поделаешь. Сердце матери. Ой, как вы добры. Мама. Мама. Что это такое? Мне не совсем понятно. Что с вами? А где Мечислов? Сейчас придет. А могу ли я узнать, почему вы... А так захотел Мечислов. Теперь я вам могу признаться, что я ужасно опасалась. Чего она опасалась? Какое ей дело? Что ей нужно? А, это по линии общественности... Моя дорогая, я покорилась судьбе. Останусь верна моим прежним мужьям и не буду становиться Метику на пути к счастью. Причем тут ее прежние мужья? Ну, у меня так легко стало на душе. К тому же кончатся эти бесконечные ночевки у подруг. Ведь мы сможем жить здесь. Вы здесь? В моей квартире? Но я надеюсь, что это квартира и вашего сына. Сына? У меня сын. Какой? Откуда? Может быть, незаконный сын? Ой, ну что вы? Что вы, пани Завальска? Я говорю о вашем законном сыне, с которым познакомилась здесь у вас.